Глава 7. Почерк у девушки был хороший, профессионально поставленный. Таким пишут только дети, обучающиеся в дорогих классических школах. По нескольким фразам я понял, что этот блокнот она заполняла лет в 15-16. Записи касались в основном учебы. Я бы не удивился, что у Василисы есть специальные блокноты для сиюминутных любовных страданий, прочитанных книг и планов на будущее. Почти сразу я наткнулся на фразу про обращенных, после чего начал читать внимательнее. Выбрал обращенных годовой темой по истории. Зря, наверное, что там разбирать. Потом полстраницы занимали рассуждения о различии восприятия и графики людьми и Несли. Видимо, это была тема по культуре. Потом пошло только про нас. Что меня порадовало, Василиса сразу же коснулась главного. Нет никаких официальных данных о подлинных причинах обращения. Но, исходя из возможностей, которые они получили, тут был задействован кто-то из большой четверки – слаживающие, контролирующие, стерегущие или думающие. Стерегущие представляются мне наименее вероятными. Их активность на планетах редка и всегда связана с прорывом чужих видов, не входящих в слаживание. В то время как и люди, и косамни находились в процессе. Думающим вообще безразличны виды столь низкого уровня. Доминирующей версией в сети является вмешательство контроля. Как известно, контроль всегда действует чужими руками, а столь драматическое разрешение экзистенциального конфликта землян и косамни полностью отвечает этическим нормам контроля. «Ух!» – сказал я и перечитал концовку. «Редко кто сейчас пишет больше 10 слов в одном предложении. Да еще и фраза про экзистенциальный конфликт. Если у нас с Василисой случится в следующий раз, то можно будет не только заняться сексом, но и поговорить». Я поймал себя на том, что начинаю фантазировать о следующем разе, нахмурился и продолжил чтение. Однако я не согласен с этой теорией. Все многочисленные вмешательства контролирующих сопровождались использованием локальных, доступных участникам конфликта технологий. Контроль мог предоставить людям боеприпасы, пищу, горючее, но не стал бы проводить обращение. Таким образом, стоит принять версию, что это было вмешательство слаживающих. С такой точки зрения я ситуацию не обдумывал. И зачем? Я и так знал, кто провел обращение. Молодецкая девочка, догадалась. Дальше шло долгое и скучноватое перечисление всей нашей группы, где Мишель почему-то назвали француженкой, хотя она была из Туниса, а добрейшему и тишайшему Рами приписали службу в спецназе. Потом началось совершенно нереальное и наивное описание боя в ущелье. Я читал и пытался понять, зачем повзрослевшая Василиса отправила ко мне брата с фрагментом дневника. Хотела показать, что давно мной интересуется. Да нифига, она же меня однозначно отвергла. Что означает «будет полезно»? Я начал понимать это только ближе к последней странице. Обращение 14 стало спасением землян. Не только потому, что спасло 47 тысяч человек из первой партии переселенных на Граа. Обращенные полностью уничтожили переселенцев Косамни и тем самым вывели их из слаживания. Таким образом, если мы принимаем версию о вмешательстве слаживающих, те приняли удивительно радикальное решение. Выбрали один из двух разумных видов и позволили ему уничтожить конкурентов. Вероятно, это было проведено в обход контроля и думающих, поэтому использовался такой нестандартный способ, как обращение. Да, вероятнее всего, так оно и случилось. Я понял это далеко не сразу, лет через 10. Когда мозги стали лучше работать, и в основных постулатах слаживания я разобрался. Трижды в известной мне истории разумные виды исторгались из слаживания по тем или иным причинам. Но только с косамни ситуация стала столь драматичной, что завершилась геноцидом. Я задумчиво почесал кончик носа. Жалею ли я об этом? Нет. Выбор был прост. Либо земляне, либо косамни. Контроль не вмешивался, ведь в пустыне мы не попадали в его юрисдикцию. Слаживание оценило ситуацию, посмотрело на наши карты и решило сдать людям Джокер. Васька все правильно изложила. Я перевернул последнюю страничку. Единственным неясным пока моментом этой героической и трагической истории является ее развязка. Общепринято считать, что в недалеком будущем 14 обращенных ждет ужасная смерть. Однако, если обращения проводили слаживающие, то все не так просто. Вторым постулатом слаживания является спасение. Значит, дар проклятия слаживающих обязан содержать в себе возможность избежать негативных последствий. Согласно третьему постулату, слаживающие не вправе аннулировать свои действия, согласно четвертому, не могут применять превосходящую силу. Таким образом, обращенные могут спастись. Но вряд ли большая четверка позволит столь малоразвитому виду, как земляне, ха-ха три раза, оставить при себе силы обращения. Если я права, то в самом ближайшем будущем мы станем свидетелями уничтожения обращенных одним из трех формально незадействованных участников – контролем, стерегущими или даже думающими. При этом слаживающие, хоть и будут рады такому исходу, не смогут отозвать обращение или непосредственно вмешаться в разборку улаживания ситуации. Произнес я, кивнув. «Ну да, если так...» У меня застучало в висках. «Что, серьезно, что ли?» Я вскочил, сдвинув журнальный столик и, кажется, больно ударившись коленом. Прошелся по гостиной, подыскивая возражения. Всерьез так подыскивая, будто полемизировал с серьезным ученым, а не с несколькими страничками девичьего дневника. Слаживание. Краеугольный камень отношения разумных видов в нашей части галактики. У слаживания есть четыре постулата, как и у контроля, стерегущих и думающих, впрочем. Постулаты слаживания незыблемы. Первый постулат – свет. Любой разумный вид при всех его пороках и особенностях имеет право влиться в общую галактическую цивилизацию. Второй постулат – спасения. В любом действии, инициированном слаживающими, нет безысходности, всегда должен быть шанс. Третий постулат – завет. Подаренное нельзя отобрать или отозвать. Четвертый постулат – милосердие. Нет у слаживающих права щелкнуть пальцами, или что там у них на самом деле, и раздавить обращенных, как клопов. Наверняка слаживающие понимали, что касамни не могут вписаться в слаживание никак. Уж такие они существа, хоть вполне разумные. Но они были обязаны привести их на планету и дать шанс перебороть свою природу. А когда стало окончательно ясно, что касамни не могут или не хотят, слаживание уже не имело права вышвырнуть их обратно. Проще всего было дождаться, пока орда плотоядных хищников дожует остатки землян и ворвется в город. Вот там с ними бы расправился контроль. Вооружил посерьезнее городскую полицию, та выжгла бы касамни на окраинах. Или не выжгла. И пришлось бы призывать стерегущих. Видимо, это стало бы позором. Не справиться с внутренней проблемой самим. К тому же, земляне потеряли бы свой шанс. Мы были первой тестовой группой. Если завален тест, то слаживание прекращается для всего вида. Итак, слаживающие дали нам обращение, и мы убили касамни. Всех. Всю их тестовую группу. Касамни канули в небытие. Девочка, выполняя школьное задание, сделала правильную догадку, а потом пришла к убедительным выводам. «У меня есть шанс. У всех нас есть шанс». «Да-да, иногда так бывает». Маленький мальчик протягивает ручонку и говорит: «А король-то голый». Маленькая девочка делает уроки и говорит: «Тут же все просто и понятно». Бывает. Но чтобы эта девочка была внучкой другой девочки, подтолкнувшей меня к обращению, а потом через нее завязалась вся цепочка событий? Нет. Я рассмеялся и покачал головой. Тут все куда запутаннее и серьезнее. Но вот с этим разбираться уже интересно. Может быть, потому что появился шанс. Однако вначале стоит закончить неотложные дела. «Дом», — сказал я, — «маршрут мальчика Святослава. Показывай, где и что». Основной экран засветился, и я внимательно посмотрел, как Святослав входил за мной и шел по коридору. У входа в гостиную он достал изо рта жевательную резинку и быстрым движением налепил на косяк. Экран сразу выделил комочек жвачки свечением, обнаружено устройство слежения. Ребенок решил поиграть в сыщика. Допустим, я и не сомневался. Но ко всему, еще посещая туалет, он не поднял сиденье стульчика. У него это с папочкой семейное, что ли? «Дом, прибери», — велел я. «На всякий случай по всему маршруту Святослава». Вполне вероятно, что пока он шел, микродатчики с него так и сыпались. Но сейчас интереснее другое. Почему зачистку обращенных решили начать именно с меня? Очень сомневаюсь, что Василиса знала ответ на этот вопрос. Я его на всякий случай задам. Но попозже. А сейчас, пока пылесосы будут зачищать квартиру от жучков, переоденусь и навещу старого знакомого. Я задал вопрос дому, дождался ответа. Сокрушенно покачал головой и очень удивился. Где есть разумные существа, там всегда будут законы. Где есть законы, всегда будут преступления. Где есть преступления, всегда будут полицейские, суды и тюрьмы. В огромном, почти 70 миллионов жителей, Пунди, много полиции, много тюрем. То есть исправительных учреждений, конечно. Суд, кстати, всего один. В большинстве случаев приговор выносится нейросетью и оспаривают его редко. Нейросеть судит мягче, чем живые существа. Но как не слаживая между собой несколько сотен разумных видов с разных планет, равенством тут и не пахнет. Чаще всего в тюрьму попадают муссы. Они просто слишком тупые, чтобы запомнить все законы и правила, и слишком неприхотливые, чтобы бояться тюрьмы. Обычно их не держат в тюрьме долго, а отправляют на каторжные работы или наемниками в войска первой линии с двукратным уменьшением срока. Муссы настолько глупы, что обычно соглашаются. Мы, земляне, где-то в середине списка, как и большинство разумных. Можем приступить закон, но иногда выкрутимся. А реже всего в цепкие лапы закона попадают рили. И дело тут не в прирожденной миловидности. Закону плевать на обаяние, не расти тем более. И не в законопослушании. Рили крайне осторожные, умные и понимают, что преступление редко себя оправдывает. Но уж если решат, что выгода от преступления перевешивают убытки, то сведут риск к минимуму. Проще говоря, приступив закон, они не попадаются. Тюрьма, где отбывал двухлетний срок мой знакомый Рили, находилась на дальней окраине мегаполиса. Зато совсем рядом с улицей частных оружейных мастерских, куда я предварительно заглянул и сделал интересный и срочный заказ лучшему мастеру по холодному оружию. А уже потом отправился в городское исправительное учреждение номер 64. Свидание с заключенным, если он не является близким родственником или супругом, стоит небольшую сумму. Удобный способ пополнения казны и предотвращения взяточничества. Я оплатил часовое свидание по категории «комфорт». Меня провели во вполне уютную комнату с диваном, креслами, столиком, на котором стояли чайник, сливки, пирожные. Рили с удовольствием ели земную еду. Пожалуй, кулинарию они считали самым большим достижением человечества. Минут через 10 дверь открылась, и в комнату вошел импозантный седовласый мужчина. Одет он был в хороший костюм в стиле рили, почти человеческого кроя. Только рука гофрой и вместо пуговиц короткие блестящие цепочки-застежки. Рили был полноват, но это лишь придавало ему внушительности и добродушия. В общем, на земле такому без колебаний доверили бы выгулить собаку, проводить ребенка или даже отнести в банк деньги. Когда я в последний раз видел Маккорсона Акса, для землян Макса, он выглядел обаятельным 20-летним юношей. «Макс», — сказал я, вставая. «Никита». Он расплылся в улыбке и пошел навстречу, не спеша, с достоинством. «Какое удовольствие встретиться!» «Взаимно», — согласился я. «Выглядишь прекрасно, как всегда. Давно ты постарел?» 2 года, — вздохнул Макс. «Веришь ли, до сих пор не привык». Мы уселись за стол. Я налил Максу и себе чай. Несколько минут мы с удовольствием вспоминали былое. В основном совсем уж старые дела, проходившие лет 40 назад. Ох, веселое было время. Макс тогда землю рыл, пытаясь разобраться в нас. Он был молод и полон задора. Некоторое время он даже жил с Вероникой. Это было очень смешно. Макса все принимали за ее внука. «Как ты ухитрился сесть на 2 года?» – спросил я. «Что натворил?» Макс вздохнул, достал платок и шумно высморкался. Даже это у него вышло благородно и красиво. «Поссорились с Дастромар 1.5 года назад. Некрасиво получилось, друг. Я вышел из себя, наговорил ей гадостей. Она ударила меня по лицу. Как вы это называете?» «Пощечина». «Да, дала пощечину. Я очень обиделся, ударил в ответ. Она вызвала полицию. Я отказался признать вину и принести извинения. Был суд. Мне выписали чудовищный штраф. Я отказался платить и вынужден еще 1.5 года томиться здесь». Я молча смотрел на Макса. Он снова высморкался и сказал наставительно: «Извиняться и платить недостойно, когда ты не виноват». «Макс». «Что, Никит?» «Кого ты за дурака держишь?» Макс насупился. «Да Сатрама умная женщина, а ты умный мужчина». «Рили», — буркнул он. «Да ладно, вы все равно мужчины и женщины. Ты нормальный умный мужчина, она умная женщина. И вы не склонны к импульсивным поступкам». «С возрастом все глупеют», — заявил Макс. «От кого ты прячешься, Макс?» Он заколебался. Ты совсем не удивился, когда меня увидел. Ты ведь до сих пор изучаешь обращение, так? Чё-то нарыл, друг? Макс прекратил валять дурака. Отставил чашку, посмотрел на меня. Прекрасно выглядишь, Никита. Лучше, чем 10 лет назад. Но ты ж понимаешь, Макс. Понимаю. По-прежнему неуязвим? Думаю, что объемный взрыв достаточной мощности меня прикончит. Он покачал головой. Не уверен. А как твои предчувствия? Работают. Ага. Ничего новенького не появилось? Вот тут он меня огорошил. Ты о чем? Какие-то новые особенности не появились, Никита? Макор Санакс повысил голос. Нет. Ясно. Не допытывайся, Никита. У тебя все хорошо и... Не все хорошо. За мной охотятся. Кто, не знаю. Ха-ха-ха, сказал Макс громко и налил себе чай. Утром меня пытались убить Вероника и Тянь. Он так и замер с чайником, наклоненным над чашкой. Чем кончилось? Ушел. Это любопытнейший парадокс, пробормотал Макс. Драка обращенных. Не шуточная, как вы любите проверять силы, а настоящая. Хорошо, что ты ушел. Как их заставили? У них возникло предчувствие скорой смерти, если они пытаются меня убить. Откинувшись в кресле, Макс некоторое время размышлял, покачал головой. Тебя не хотели убить. Если они костянем ощущали смерть, речь могла идти только о ядерном или плазменном заряде высокой мощности. Ты бы тоже не спасся. Разнесло бы всех троих. Куда проще, чем вынуждать вас к потасовке. Тогда что? Кто-то хотел посмотреть на рукопашный бой обращенных? Допустим. Кто-то пытался понять, не появились ли у тебя новые способности. Как же мне не нравится, когда Макс так темнит. Какие? Ты же явно что-то знаешь. Все, что мог, я уже сказал, произнес Рилли. Спасибо, что навестил, Никит. Прогоняешь? Тебе же лучше, поверь. Макс, Тао Джона убили. Вот тут он реально удивился, нахмурился. Даже попытался улыбнуться, мол, шутишь? Посерьезнел. Как, когда? Он привел ко мне своих клиентов. Похоже, таким образом пытались добраться до меня. Потом он ушел готовить новое убежище. Затерялся в таборе хопперов, но кто-то его достал. Его клиентов, кстати, тоже убили. Достали в моем доме. Но на меня не покушались. Плохо, плохо, плохо, забормотал Макс. Погрузился в раздумье. Даже забормотал что-то беззвучно, одними губами. Потом строго посмотрел на меня. Это важно. Понял, осторожно ответил я. Больше говорить нам не о чем, твердо сказал он. Встал, отряхнул брюки от крошек пирожного и отошел к двери. Поднял руку и щелкнул пальцами, вызывая конвой. Слушай, если дашь больше информации, я поделюсь с тобой всем, что нарою, взмолился я. Никит, не уговаривай. Он снова нетерпеливо пощелкал пальцами. У тебя остался контакт со слаживающей? Брякнул я от безысходности. Но Макс поколебался и ответил. Именно она посоветовала мне попасть в тюрьму и меньше болтать. Извини. Опаньки. Когда-то, 50 лет назад, вслед за слаживающей пришли Хоппер, Хро, двое Рилли и Тао Джон. Они пришли не для того, чтобы помогать нам. Рилли наблюдали за происходящим. Они работали на слаживание. А Хоппер, Хро и Тао их охраняли. Но так уж получилось, что в итоге все мы стали друзьями. Даже Хро. «Слаживающая не может тебя защитить?» – поразился я. Макс глянул на дверь, нахмурился и снова поднял руку, щелкнул пальцами. Замок в двери наконец-то загремел, и вошел Мус в форме охранника. «Мне пора в камеру», – вежливо произнес Рилли, сочувственно глядя на меня. «Никаких предчувствий у меня не было, потому что и опасности для меня не было тоже. Помогло то, что на Мусе была форма не по размеру. Мусы – гуманоиды». Ростом на голову ниже человека, но широкоплечий. Представьте себе гнома без бороды, это и будет Мус. Так вот, форма была явно пошита на кого-то более высокого и худощавого, вроде человека, Рилли или Хоппера. К тому же на груди она была пробита насквозь и пропитана кровью. Я же говорил, что Мусы на редкость тупые ребята. Ну так вот, я преуменьшал. Мус не успел приблизиться к Максу и достать из кармана оружие. Я прыгнул к нему навстречу, оттолкнув Макса в сторону. Поймал в печень длинную тонкую заточку. Дрался Мус умело, растопыренными пальцами другой руки он попытался ударить по глазам. Что ж их всех так тянет лишить меня зрения? Я вывернул ему руку в плече, потом вторую. Мгновение поколебался, стоит ли пытаться допрашивать. Я решил, что куда больше шансов получить полезную информацию от амебы. Пробил грудную клетку и разорвал сердце. Несколько пальцев при этом я все-таки сломал, что, разумеется, не играло никакой роли. «Держи!» Я бросил Максу заточку. Ему оружие было нужнее, чем мне. В этот момент по всей тюрьме уже начали выть сирены, а зловещий механический голос требовал от заключенных немедленно разойтись по камерам и прекратить бунт. «Эх, Никит, зачем же ты ко мне пришел?» вздохнул Макс. «За чай спасибо, но... пожалуйста, передай Дастромар, что я ее люблю. Но сам к ней не ходи». Он покачал головой и двумя взмахами заточки перерезал себе шейные артерии. «Очень неудобно, что я чувствую лишь ту опасность, которая хотя бы отчасти направлена на меня. А Макс, мой дорогой старый друг Рилли, Макор Сануакс, крупнейший исследователь обращения в галактике, совершенно не желал мне зла».